Со стороны, обращенной к берегу, не доносилось ни звука, потому что они находились на достаточно большом расстоянии от него. Когда они подойдут ближе, ни криков, ни смеха не должно быть слышно, потому что в этот поздний час все должны уже спать, если повезет, конечно. Хотя смех в Квороле и днем — большая редкость. Комбат прекрасно понимал, насколько далеко разносится по поверхности воды одиночный резкий звук ночью. Всем сидящим в лодках строго-настрого запрещалось разговаривать и курить. Борис посмотрел на часы. 20:45. Оставалось только ждать. Ровно в 9 в корпусе «Чайки» тихо загудело. Вода за кормой начала бурлить и пениться. Фосфорицирующие белые буруны набегали на нос лодки. Они пустились в путь. И, погрузив пальцы в воду за бортом, комбат ощутил, как она мягко струится между ними. У них было часов 5 на то, чтобы пройти 28 морских миль. Тучи висели низко, и воздух был тяжелым и влажным, как в парнике, но сквозь небольшие просветы в облаках проникал слабый блеск звезд. Сзади комбат мог различить силуэт лодки с Халезиным и Ивановым на расстоянии 6-метрового фала, а где-то дальше за ними, в кильватере корабля, двигалась лодка Шишкина. 5 часов тянулись словно затяжной кошмарный сон. Делать было нечего, только смотреть по сторонам и слушать. Вокруг сплошная тьма, изредка вспыхивают фосфорицирующие блики на воде, и ничего не слышно, кроме приглушенного натужного уханья старых поршней в ржавом чреве корабля. Корабль вообще оказался чем-то потусторонним, своего рода пришельцем, вторгшимся в наш простой и рациональный мир. Никто не мог заснуть, несмотря на убаюкивающее покачивание лодок, в каждом участнике операции росло внутреннее напряжение. Рано или поздно всему приходит конец. На часах комбата было 3:05, когда шум корабельных двигателей умолк, и судно, замедлив ход, легло в дрейф. Сверху с кормы, в темноте, послышался негромкий свист. Иван Петрович давал знать, что они подошли к месту. Рублев повернулся, собираясь подать сигнал Халезину, но Ярослав, видимо, услышал свист, и несколько секунд спустя до них донесся звук мотора, который начал удаляться в сторону берега. Они не видели, как он отплывал, только слышали приглушенное гудение накрытого коробом двигателя, постепенно затихающее во тьме. Благодаря звукоизолирующему коробу оно стихло практически сразу. Сидя на корме своего катера, Ярик Шишкин установил нужные обороты и, не выпуская из правой руки румпель, поднес к глазам левую руку с компасом, стараясь держать его неподвижно. Он понимал, что предстоит преодолеть 4,5 мили, двигаясь под углом к береговой линии. Необходимо пристать к берегу с внешней стороны северной косы, дугой, охватывающей гавань Квороле. При таких оборотах, держась заданного курса, он должен быть на месте через 30 минут. За 5 минут до подхода к берегу он приглушит двигатель и попытается разглядеть в темноте место высадки. Если остальные дали ему час на подготовку минометов и осветительных ракет, к тому моменту, как он будет готов, они должны будут пройти оконечность косы и войти в гавань, направляясь к месту высадки. Но в течение этого часа он со своими помощниками будет в одиночестве на берегу безымянной реки. Это еще одна причина, по которой следует соблюдать абсолютную тишину при развертывании огневой батареи. Если ее накроют в процессе, то нормального сопротивления Шишкин оказать не сумеет. Через 22 минуты после отхода от «Чайки» Шишкин услышал со стороны носа лодки тихий свист. Точнее, даже не свист, а скорее шипение. Это подал знак Тимофей, которого он посадил вперед смотрящим. Ярослав оторвал глаза от компаса, и то, что он увидел, заставило его резко сбросить обороты. Они были совсем недалеко от берега, метрах в 300, не более, и слабый свет звезд, проникающий сквозь разрывы в тучах, выхватил впереди из темноты и сине-черную полосу берега на чуть более светлом фоне неба. Шишкин на самом малом ходу подошел еще на 200 метров ближе. Мангровые заросли. Он отчетливо слышал, как волны плещутся между корней. Направо, вдалеке, он мог различить конец полосы прибрежной растительности. За ними вдаль уходил пустынный пляж. Он подошел к берегу северной стороны полуострова в 3 милях от намеченного места. Ярослав развернул лодку, стараясь не увеличивать обороты, и направился обратно в сторону моря. Отойдя на полмили от берега, он повернул вдоль побережья полуострова, пока не достиг той точки, где располагался Квроли, после чего начал медленно двигаться к берегу. Через 200 метров он разглядел низкую вытянутую песчаную косу, которую искал, и на 38-й минуте после отхода от чайки выключил мотор, и лодка по инерции, скользя вперед, с легким шуршанием песка под обшивкой, выползла на берег. Шишкин, мягко ступая между тюками с оборудованием, прошел на нос лодки и перенес ногу через борт, ступил на песок. Чтобы лодку не унесло в море, он подхватил фал и намотал его на руку. 5 минут все четверо не двигались с места, пытаясь уловить звуки со стороны города, который находился за высокой полоской песка и гравия перед ними и в 400 метрах левее. Но никаких звуков не было. Их прибытие прошло незамеченным. Удостоверившись в этом, Шишкин снял с пояса специальный гарпун, глубоко вонзил в прибрежный песок и крепко привязал к нему фал. Затем пригнулся и взбежал на вершину косы. Она находилась не более чем в 5 метрах над уровнем моря и сплошь поросла низкорослыми кустами, которые скребли его по икрам и с треском ломались под подошвами. Этот треск надежно приглушался шелестом прибоя и был слишком тихим, чтобы его могли услышать в городе. Взобравшись на самый верх косы, обрамляющей с одной стороны гавань, Ярослав осмотрелся. Слева от него в темноту убегала полосками земля, а впереди простиралась зеркальная гладь гавани. Оконечность песчаной косы лежала всего в 10 метрах правее от него. Вернувшись к лодке, он шепотом приказал бойцам-помощникам приступать к разгрузке снаряжения, соблюдая полную тишину. По мере того, как тюки доставляли из лодки, он оттаскивал их на вершину косы. Все металлические детали во избежание шума были по отдельности обернуты в тряпки. Когда все было снесено в одно место, Шишкин приступил к сборке. Он работал быстро и бесшумно. На оконечности косы, где, по словам комбата, должна была быть ровная площадка, он решил установить основной миномет. Если расчеты Рублева верны, а он на них полагался, то с конца косы до центра внутреннего двора президентского дворца расстояние 721 метр. С помощью компаса он установил ствол миномета строго по азимуту, указанному комбатом, в направлении резиденции Саида Фатаха, и выставил угол прицеливания таким образом, чтобы первый пущенный по навесной траектории снаряд угодил как можно ближе к центру двора внутри дворца. Он понимал, что в свете ракет он не увидит дворец целиком, а только крышу здания, поэтому не сможет рассмотреть, куда попал снаряд. Но он увидит вспышку от взрыва над пакгаузом в дальнем конце гавани, и этого будет достаточно. Покончив с первым, он принялся устанавливать второй миномет. Этот был нацелен на казармы, и Шишкин установил его в 10 метрах от первого. Расстояние до цели и направление были ему известны. Он понимал, что излишняя точность здесь не потребуется. Этот миномет должен бомбить бывшие полицейские казармы наугад, чтобы навести панику среди солдат. Тимофей, который был в его минометном расчете во время последних боевых действий, справиться со вторым минометом самостоятельно. В конце концов, он тоже не в стройбате служил. Разберется, что к чему. Ярослав выложил в линию 12 снарядов рядом со вторым минометом, поставил Тимофея рядом и прошептал ему на ухо последние инструкции. Между двумя минометами он установил два пусковых устройства для осветительных ракет и зарядил каждую ракетницу своей ракетой. Остальные 8 ракет положил рядом. Каждая ракета должна гореть в течение 20 секунд, поэтому если он собирается обслуживать свой миномет и ракетницы одновременно, то придется действовать быстро и умело. Серега будет подавать ему снаряды. Закончив, он посмотрел на часы. 3:22. Комбат и остальные должны направляться к гавани. Он достал переговорник, вытащил антенну как можно дальше и подождал положенные 30 секунд, чтобы тот разогрелся. Теперь его уже выключать не придется. Когда все было готово, он с интервалом в секунду 3 раза нажал на кнопку «Сигнал». В миле от берега, сидящий на корме Рублев, вглядывался в темноту. Слева от него шла лодка Халезина, и именно он услышал 3 коротких гудка из лежавшего на колене переговорника. Он мягко подвел свою лодку вплотную к лодке комбата, так что прорезиненные надутые борта соприкоснулись друг с другом. Борис повернулся. Эдуард присвистнул, оттолкнул свою лодку и отошел на прежние 2 метра. У комбата отлегло от сердца. Он понял, что белорус услышал сигнал от Шишкина, и это значило, что минометчик подготовился и ждет их. Через 2 минуты в километре от берега Рублев увидел короткую вспышку фонаря, стекло которого для маскировки было заклеено непрозрачной лентой, а для света оставлено лишь крошечное оконце. «Это Ярослав, к гадалке не ходи!» Комбат увидел огонек справа от себя. Значит, он слишком далеко отклонился к северу. Обе лодки свернули правее. Рублев пытался не забыть, откуда именно светил фонарь, чтобы идти чуть правее этого места. Там должен быть вход в гавань. Фонарь зажегся снова, когда Шишкин расслышал тихое гудение двигателей. В этот момент лодки находились в 300 метрах от конца косы. Борис засек сигнал и скорректировал курс на несколько градусов. Спустя 2 минуты, сбросив обороты до 1/4 мощности и производя не больше шума, чем жужжание пчелы, 2 лодки прошли мимо того места, где засел Ярослав, в 50-60 метрах от него. Шишкин заметил светящийся след за кормой, пузыри от выхлопных труб, выходящие на поверхность, но скоро они скрылись из вида на гладкой поверхности гавани. Комбат не услышал ни одного звука, когда перед его глазами возник силуэт пакгауза, выделяющийся на фоне чуть более светлого неба. Он свернул правее и мягко выскользнул из воды на песчаный берег по соседству с перевернутыми рыбацкими каноэ и развешанными для просушки сетями. Лодка Халезина подошла к берегу в 1/4 метра от Рублева, и оба мотора одновременно смолкли. Как и Шишкин до этого, все оставались на своих местах еще 1/2 минуты, молча ожидая возможной тревоги. Они пытались разглядеть, не прячутся ли за сигарами рыбацких лодок поджидающие их солдаты. Засады не было. Очевидно, Саид Фатах, при всей его маниакальной боязни покушения, не рассматривал всерьез перспективы ночной атаки с моря. Комбат и Халезин сошли на берег, и каждый, вонзив гарпун в песок, привязал свою лодку. Остальные не заставили себя ждать. Тихо прошептав «За мной вперед!», Борис направился через пляж к пологому склону, который отделял гавань от спящего дворца полевого командира и по совместительству президента этой местности Саида Фатаха.